Паплехринг, теперь эта улица называется Ренгенринг, еще раздавались в разных лабораториях возгласы: «Господи, как же это я проморгал!» А в Америке, в городе Дортмунде, 20 января 1896 года с помощью рентгеновских лучей врачи впервые увидели перелом руки человека. Звали его Эдди Маккарти. Бедняга Эдди, он попал в странную ситуацию. С одной стороны, ему явно не повезло, перелом руки не шутка. С другой, ему повезло, что сразу был поставлен верный диагноз. А с третьей, разве думал он когда-нибудь, что его имя войдет в историю? Пусть даже таким болезненным образом, но в историю. Его имя склоняли в газетах. Он стал модной фигурой в своем городе. И все из-за того, что за 2,5 месяца до того, как его угораздило упасть, какого-то немецкого физика угораздило ночью пойти поработать. С тех пор рентгеновские лучи навсегда вошли в арсенал медицины как точнейшее средство диагностики, а позже и терапии. Только за первый год после открытия было написано 49 книг и 1000 статей по этому вопросу. К сожалению, иногда лучи использовали слишком неосторожно, часто и подолгу, не ведая, какую опасность представляют они для живого организма. Это стало ясно только после первых несчастных случаев, после первых ожогов и злокачественных заболеваний. Разумеется, не обошлось и без курьезов. Новые лучи не просто ознаменовали определенный этап в развитии физики. Они существенным образом повлияли на психологию людей. Стало доступным то, что извечно было недосягаемо. Я имею в виду возможность, как говорится, видеть человека насквозь. Это обстоятельство, естественно, стало объектом многочисленных шуток, часто мрачноватых. Так, например, через год после открытия рентгена популярный английский журнал «Панч» опубликовал целую поэму о лучах. Она начиналась со следующих строк. «О, рентген! А новость ведь верна! Это не пустой молвы обман! Берегись его, — советует она, — мрачный юмор ваш кладбищем, видно, дан». Там есть такие строки. «Нежный пастушок едва ли оценил бы прелести скелета своей милой». Я приношу извинения за переводы, они сделаны физиком. Через 1,5 месяца после этого еще более популярный американский журнал Life развил эту тему с присущим американцам размахом. Он напечатал стихотворение, которое называлось «Линии на портрете дамы, написанном их лучами». Она так молода, стройна и ростом в меру. Но чьи же это кости, карбонаты чьи, рисуют мне катодные лучи и осцилляции, и омы, и амперы? И позвоночник скрыть себя не может в прекрасном теле под покровом кожи, и красотою ребра поражают, а их сияние плоти окружает. В лицо ее без носа я гляжу, не вижу глаз, но трепетно шепчу: «Любимая, тебя я обожаю!» И зубы белые ее, слегка светясь, улыбкой мне во мраке отвечают. Ученые — народ с юмором, они прекрасно понимают шутку, и их, конечно, ничуть не задевало пристрастие юмористов к новым лучам. А сам автор открытия вообще относился равнодушно ко всякого рода словословиям в его честь. Более того, он отказался даже взять патент на свое открытие. Это, конечно же, способствовало бурному развитию рентгеновской техники во всем мире, но отнюдь не способствовало улучшению финансового положения самого автора, каковое вначале было не ахти какое солидное, а под конец его жизни стало совсем плохим. Он отказался от почетной, высокооплачиваемой должности Академии наук. Он отказался и от предложенного ему дворянского звания. И когда один из высокопоставленных чиновников, не сомневаясь, что он примет императорскую милость, написал на конверте «доктору фон Рентгену», тот ответил ему: «Поскольку я до сих пор не подавал специального прошения –